Такие дела. Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так. Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применять необходимо и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется. Такие дела. Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно в 1958 год. Он был на банкете в честь команды молодежной лиги, в которой играл его сын Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения. «Клянусь Богом», — говорил он, — «я считал бы честью подавать воду этим ребятам». Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времена в 1961, был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками, а либо женами оптиков. Обычно Билли пил мало, после войны у него болел живот, но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене Валенсии в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела. Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее эластичный пояс. — А что вы мне хотели сказать? — спросила она. — Все в порядке, — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дам он вспомнить не мог. — Почему вас называют Билли, а не Вильям? — Деловые соображения, — сказал Билли. И это была правда. — Тесть Билли, владелец илиумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал, — Пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли, — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом. Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал. Люди возмущались Билли и его дамы, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль. Сейчас это было важнее всего — найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так что руль от него никак не мог спрятаться. Он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на 6 дюймов и снова стал нашаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его так рассердило, что он тут же свалился и уснул. А оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль. Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся. Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во Второй мировой войне в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул назад и толкнул туда, куда надо было идти. Билли остановился, потряс головой. — Идите сами, — сказал он. — Что? — Идите без меня, ребята, я в порядке. — Ты что? все в порядке. О, черт тебя раздери! — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири.